Мои прогнозы оказались верны. Синий блин на колесах не заставил себя долго ждать. На большой скорости он вылетел из-за поворота и начал быстро приближаться к нам. Сорвавшись с места, я тем самым подал Милке знак. Держа их на 100-метровой дистанции, мы приближались к свертку, и я начал немного нервничать, всерьез опасаясь за успех нашего замысла. Если они разгадают наш маневр, то дальнейшее мое передвижение будет весьма проблематичным. Миновав сверток, я облегченно вздохнул, видя, как синий москвич послушно свернул направо. Пожелав Милке чистого асфальта, я снизил скорость и невольно вернулся все к тому же вопросу. А на верном ли я пути? А если и на верном, то до какого рубежа могу по нему пройти? И не заведет ли он в итоге меня в тупик? А такое опасение существовало, и оно было обосновано. Ладно, господин Гончаров, успокоил я себя. К этой теме мы вернемся сразу, после того, как разрешим пару наболевших вопросов. Без этого движение вперед становится затруднительным, а если смотреть дальше, то и опасным. Кабинет Клары Оттовны Стариковой больше напоминал будуар Кокотки, и это было неудивительно в наше время обязательной обезьяньей офисной мебели. С удовольствием утонув в широченном бархатном кресле, я согласился откушать чашечку кофе, а пока она, вращая антикварную мельницу, собственноручно молола сказочного аромата зерна, я наблюдал ее через литые финтифлюшки старинного зеркала. Если была она одного возраста Зои Андреевной, то выглядела лет на 20 моложе, столь же энергичная, держалась она проще и приветливей. Возможно, здесь сказывался ее профессионализм, но все равно было приятно. Высокая, статная женщина, она не хотела стариться и довольно-таки успешно противостояла неизбежной старости. Густые рыжие ее волосы были, безусловно, крашенными, но сделано это было мастерски и не так броско, как у моей жены. Минимум морщин вокруг серых глаз говорил о том, что с ними постоянно завидным упорством борются, и, надо признаться, успешно. Высокая, открытая, как у манекена на витрине шея, свидетельствовала об успехах косметической хирургии, а пружинистая походка давала понять, что занятия физическими упражнениями тоже приносят пользу. Украдкой посмотрев в зеркало и перехватив мой взгляд, Клархен закабенилась еще больше. С какой-то подтанцовкой она поставила медную джезву, это очень вредно, на огонь спиртовой горелки, и через зеркало же подмигнула мне. «Занятная бабушка», — решил я, и, вынув из табакерки тонкую сигарку с мундштуком, знаком и спросил разрешения. «Ну, конечно же, уважаемый Константин Иванович, они для того там и лежат. Ну, погодите, кофе уже готов. Вам сколько сахара?» «Сахара больше, чем какао», — на всякий случай ответил я словами Буратино, потому что еще не сориентировался, как себя вести. «Понятно», — улыбнулась она, — «тогда я просто предложу вам рюмку коньяку». «И рад бы, да не могу, за рулем, знаете ли, но в следующий раз обязательно. Я буду с нетерпением ждать». Поставив чашки, она села напротив. «Ну-с, может быть, начнем? Мне кажется, увертюра была достаточно содержательна». «Я тоже так считаю, милая Клара Оттовна. Вы немка?» «Да, наполовину. А зачем вы это спросили, когда и так все ясно?» «Просто мне интересно узнать, каким образом переплелись ваши судьбы». «Какие судьбы?» Нисколько не наморщив лоб, удивленно подняла она бровь. «Господин Гончаров, вы загадочный человек. Чьи судьбы переплелись?» «Ваши и Зои Крюковой». «Ах, вы об этом!» Рассмеялась она и посмотрела на меня, как на идиота. «А что тут может быть странного? Поясните, я не понимаю». «Но она, как вы знаете, девушка деревенская, а вы, как мне видится, воспитаны в городе. Вот я и задал себе вопрос, что между вами могло быть общего?» «Вы правы, общего у нас мало. Но почему вы думаете, что у деревенской девушки не может родиться дочь?» «Может», — согласился я. «Шумно, как принято, кажется, в советском обществе, отхлебывая кофе. Я даже знаю тому массу примеров, но при чем здесь ваши отношения с Зоей Андреевной?» «Что и говорить, в чувстве юмора вам не откажешь!» Внимательно на меня посмотрев, Клархен отставила чашку. «Константин Иванович, позвольте поинтересоваться, зачем вы ко мне пришли?» «Чтобы расспросить вас о Зое Андреевне как можно подробней». «Зачем это вам?» Дело в том, что я собираю музейные материалы о ее дедушке, священнике Алексея Михайловича Крюкове. Тогда бы вам следовало сначала хоть немного узнать обо мне. Зачем, когда я и так вижу перед собой на редкость очаровательную собеседницу? И дочку Зои Андреевны, продолжила она. И дочку Зои Андреевны, автоматически повторил я. И только тут, наконец, до меня дошло, что Константин Иванович Гончаров в большой заднице. Неужели? Неужели вы правнучка Алексея Михайловича? В полном восторге воскликнул я. Да, а ваша неуместная экзальтация напоминает мне известную встречу детей лейтенанта Шмидта. Простите, ради бога, но откуда мне было знать о столь интересном родстве? Лихорадочно перебирая все возможные неприятности, которые могут появиться в свете нового положения вещей, взмолился я. «Ничего страшного, Константин Иванович. Так вы по-прежнему будете утверждать, что хотите собрать какие-то материалы о моем прадеде?» «Ну что вы?» Понимая, что моя легенда теперь просто смешна, решил поправиться я. «Дело в том, что сразу по приезду сюда ваша уважаемая матушка попросила оказать ей помощь в одном пикантном деле. Видя его полную бесперспективность, я ей отказал, но после некоторых наведенных мною справок я понял, что дело не такое уж безнадежное. Вот я и решил предложить свои услуги». «Я в долг решил просить у вас, но не решился как-то. Так что ли? Не смешите меня, Константин Иванович. Я понимаю, когда выжившая из ума старуха рыщет по всему свету в поисках несуществующего клада. Но когда нормальный мужик заплетает мне такие легенды, это уже слишком. Не поверю. Зачем она вам понадобилась? Ведь вы ищете именно ее. Ради этого вы приходили утром. Зачем?» «Исключительно, чтобы поделиться своими наблюдениями». «В таком случае, извините, ничем вам помочь не могу. Зоя Андреевна вместе с Яковом Иосифовичем 3 дня назад улетела в Москву. Наверное, об этом вам уже доложили мои работницы. Мой вам совет: допивайте кофе, занимайтесь своими делами и выбросьте всю эту ерунду из головы». «Я непременно воспользуюсь вашим советом», — пообещал я, нехотя поднимаясь из уютного кресла. «А можно вам задать еще один, последний вопрос?» «Да, конечно, у меня есть еще 5 минут». «Почему вы не последовали за матерью во Францию?» «Потому что она меня туда не приглашала», — неожиданно резко ответила она. «Потому что она бросила меня задолго до этого, в 5-летнем возрасте, когда сама умотала в Москву». Еще больше повышая тон, обвиняла меня Клархен. «Потому что мой папочка, Отто Францевич Штадлер, не желая обременять себя заботами о моем воспитании, в свою очередь увез меня под Саратов и сдал на руки своей матери». Сорвалась она на крик. «И спасибо ей, единственному человеку, который принял во мне участие. Вот так, Константин Иванович. Что еще вы хотели обо мне узнать? Спрашивайте, не стесняйтесь». «Вы часто навещали свою тетку, Марию Андреевну?» «Я узнала о ее существовании только в 10-летнем возрасте, когда уже люто ненавидела весь крюковский род. Извините, но мне уже пора». «Да, конечно, это вы меня извините за мое бесцеремонное вторжение». «Ничего страшного, если будут какие-то проблемы, приходите, постараюсь помочь». Подождав за углом и убедившись в том, что ее вишневая семерка отъехала вместе с ней, я вновь нырнул в гостиницу и, сделав бесстрастную физиономию, важно прошел мимо администратора. В подсобке Альфия с каким-то типом дули шампанское и смотрели телевизор. Увидев мою особу, она довольно бесцеремонно отправила своего кавалера погулять и приветливо пригласила меня присесть. «А вы, я вижу, без меня не можете. Не ждала вас так рано». «А позже, я боюсь, твой муж может нас застукать». «Это вы нас с ним застукали. Вы подумали над моим предложением?» «Да, я уже принес тебе презент». Не дрогнувшей рукой, я выставил перед ней дорогой флакон. «Такое подходит?» «О, вы превзошли самого себя. Я беру свои слова обратно. Ваша мамочка воспитала галантного и щедрого сына». «Короче, Альфия, как там тебя?» «Сагидовна». «Так вот, Альфия Сагидовна, деньги получены, выкладывай товар». «Не грубите, а то я все позабуду», — закапризничала вымогательница. «Воспоминания — штука тонкая и требует бережного обращения». «Ну что ты, девочка, это я еще не грублю. Я грублю только тогда, когда меня достают». Добродушно рассмеялся я, готовый открутить ей голову. «Я тебя слушаю». Сегодня Машка с утра не явилась на работу. Очень приятно, передайте ей от меня соболезнования. Не смейтесь, это очень важное обстоятельство, благодаря которому я заполучила от вас чудную туалетную воду. Не перебивайте. Машка опоздала на работу, а Клара Оттовна приказала поменять постельное белье в нулевом номере, где ночевал тот подозрительный тип. Ничего другого не оставалось, как самой заняться этим постыдным делом. Взяв постельный комплект и тихо проклиная путанку Машку, я зашла в номер и деревянными щипцами сдернула грязное белье. Что я нашла под ним, а точнее под матрасом, я говорить пока не буду, потому что это уже другая тема и требует совершенно другой оплаты. Девочка, твоя наглость переходит все границы. Чувствуя, как закипают пятки, прошипел я. Какой еще оплаты требует твоя другая тема? Об этом я еще не думала, и разговор у нас сейчас о другом. Спрятав свою находку в лифчик, я быстренько застелила постель и уже собралась уходить, когда на журнальном столике под телефоном заметила вкладыш к блокноту, который я имела в виду передать вам. Мне кажется, что вас он заинтересует гораздо больше, чем моя находка. Почему ты так решила? Потому что среди прочих личностей указана и фамилия Гончарова К.И. Где этот блокнот? Поражаясь ее проницательности, я нетерпеливо дрыгнул ногой. Сейчас я вам его отдам, только обещайте, что все останется между нами. Идиотка! Вырывая из ее рук тощую книжицу, брякнул я. Гончаров в этом заинтересован больше тебя. Вы хам! Негодующе вскрикнула она. Но я уже не слушал, потому как нетерпеливо листал пустые страницы совершенно девственного вкладыша. Обманула? Да. За неимением ничего другого рассмеялся я. Купила дядьку? Нет, просто дядька очень глуп, не дает сказать ни слова. Смотреть надо наоборот, с конца и при боковом свете, тогда вам отчетливо будут видны буквы, продавленные шариковой ручкой. И откуда только у тебя такие шпионские познания? Немного смутившись, проворчал я и, следуя ее совету, подошел к окну. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, насколько дуболом Гончаров оказался неправ, оскорбив этого Пинкертона в юбке. Фамилия Гончаров в этом аккуратном списке стояла где-то посередине, и она, как и некоторые другие, была зачеркнута. Не вчитываясь в остальные имена и не желая анализировать полученные сведения прилюдно, я выпросил у нее коробку из-под чая, тщательно упаковал в нее трофей и, извинившись за грубость, отправился к выходу. «Константин Иванович!» — уже в дверях окликнула она. «А вас совсем не интересует то, что я нашла у него под матрасом?» «Нет, я и так догадываюсь, что там могло быть». «И что же?» «Пара презервативов и, возможно, некоторое количество кокаина. Привет Кларе Оттовне. Кстати, почему вы ее так не любите? Совершенно чудная женщина». «Вам бы ее в начальнице!» Несмотря на все мои старания, на пристани я попал только в половине четвертого и, конечно, забыл купить этим ублюдкам хлеб. Ничего не поделаешь, придется потревожить Милкины запасы и кормить их батоном с маслом. Захватив пакет, я тщательно запер машину и подошел к стеклянной будочке в самом конце пристани. Два парня в тельняшках и камуфляжных штанах играли в карты. Кто из них был Андрей, судить было трудно, поскольку оба они были коротко стрижены и накачаны, как футбольные мячи, и мне не оставалось ничего другого, как обратиться к обоим сразу. «Мужики, я от Макса. Вы в курсе?» «А как ваша фамилия?» — откликнулся тот, что посветлее. «Гончаровы мы будем. А ты Андрей, что ли?» «Андрей, все в порядке», — заверил он, поднимаясь. «Пойдемте, покажу вам катер. А это ваш ГАЗ-24?» — спросил он уже на ходу. «Если быть точным, то тестя. За ним присмотреть. Если не трудно, в долгу не останусь». «Да ладно вам. На этих бабках все как помешались. Прям не Россия, а какой-то Израиль. Шагу нельзя ступить, там дай, тому заплати. Смотреть противно». «Вот это корыто вам подойдет», — показал он на катер довольно внушительных размеров. «Максим велел подобрать вам хорошую посудину». «Да ты что, Андрей, это же большой десантный корабль. Не надо, да я и не справлюсь с ним. Проткну яхту какого-нибудь бизнесмена, что потом? Дай мне что-нибудь попроще, да хоть лодку с мотором. А вы надолго собираетесь?» «Пока Макс не подъедет, часов до 8, а то и до 9». «Ну тогда берите мою, вот она красавица!» Погладил он нос, раскрашенный под акулу лодки. Движок, как часы, заправлено под горлышко, не пуха. Почти в 4 часа я отчалил, а мне следовало быть на острове сразу после утреннего звонка Макса. Получается, что я задержался как минимум на 10 часов, а за это время мои подопечные могли наломать черти знает каких дров. Было бы хорошо подойти к острову с другой стороны, подняться повыше, заглушить эту трещотку и тихонько подплыть с противоположного берега. Неплохо, но лоцман из меня, как и слона-балерина. Можно заплыть в такие дали, что и сам Господь Бог не найдет. Нет уж, будем действовать наверняка. В крайнем случае, электрошок до сих пор так и лежит в моем кармане. О том, как я поступлю с ними в итоге, я представлял туманно. Одно было совершенно ясно. В ближайшие несколько дней, пока не разрешится вопрос с церковным кладом, мне придется взять их на содержание и ежедневно по утрам кормить калорийным завтраком. А пуще всего мне следует беречь Наталью Николаевну Федько, поскольку я не терял надежды на возвращение валюты в банк с вытекающим солидным вознаграждением. Эту стерву вообще было бы неплохо удалить с острова, где с ней могут нехорошо обойтись ее же гладиаторы. Озабоченный этими непростыми мыслями, я пристал к острову возле моего дерева и, не торопясь выходить на сушу, прислушался.